где-то на шоссе. Луна сменила солнце и своим светом слабо освещала окрестности. На трассу опустилась глухая ночь. Воздух был чист и прозрачен. Стояла абсолютная тишина, будто бы все кругом замерло. И вдруг на этой пустой дороге из-за поворота показалась машина с прямоугольными чертами. Она ехала очень быстро. Две круглые фары освещали трассу и лес, будто прожекторы. Необычно мощный рев двигателя был похож на рык яростного зверя, который имел в своем запасе 5-литровый мотор и почти 300 лошадиных сил. В центре хромированной решетки красовалась трехлучевая звезда. Передок защищал массивный из хромированной стали кенгурин. Под широкими арками красовались широкие колеса. На крыше выделялся спойлер. Автомобиль выглядел борзо и одновременно строго. Внутри играла музыка в стиле Dark Electro. Так, двигаясь с высокой скоростью, разрывая капотом воздушный барьер, ехал черный, брутальный внедорожник. Автомобиль заехал на окраину небольшого поселка и направился к промышленной зоне, где, по полученной информации, находилась банда уголовников, которые крышевали местную лесопилку. Там уже стояла толпа недовольных бывших убийц, насильников, воров, являвшихся ярыми представителями жестокой преступности. Они ждали назначенную разборку. «Смотрите, кто-то подруливает к нам», — сказал толпе длинный мужик, худой, в татуировках. «Это он», — чуть громче сказал среднего роста лысый мужик с татуировкой креста на виске, а на его шее висела большая золотая цепь с крестом. «Шах», — так звучала его кличка, — был их боссом. «Эй, что-то он быстро едет», — сказал громко кто-то из толпы. Черный Гелендваген мчался, словно чудовище, спущенное с цепи, и, разбив с собой шлагбаум, несся прямо на толпу. «Он не остановится!» — закричал кто-то из банды. Группа в панике начала разбегаться в разные стороны. Некоторые закричали от страха. Машина въехала в толпу, и кто не успел отбежать, тот отправился в мир иной. Сделав полукруг, гелик остановился. Открылось окно, и оттуда высунулся пистолет-пулемет УЗИ. Водитель снова надавил педаль газа, стреляя при этом в оставшихся в живых уголовников, а затем, пользуясь случаем, выстрелами взорвал стоящую неподалеку бочку с горючим. Взрывом троих отбросило на несколько метров. Горящее топливо разбросало вокруг. Водитель перезарядил оружие и уничтожил последнего, того самого худого и длинного, нашпиговав его пулями, отчего тот свалился словно столб. В хаосе дыма и пыли босс этой небольшой банды был сильно ранен и полз к одноэтажному зданию. Собравшись силами, он попытался встать на ноги, что удалось ему с большим усилием. Еле поднявшись, он, держась рукой за ногу, посмотрел в сторону остановившегося Мерседеса. Дверь внедорожника открылась, и оттуда вышел некто. Неясные в начале контуры медленно приобретали резкость, позволяя увидеть фигуру. Подстриженные по-военному короткие волосы, прокачанная шея и ноги, совершенный торс. Шах и прежде встречал крепких парней, но столь жилистых рук не видел никогда. Через эту фигуру можно было изучать законы симметрии, а крепкие, словно сталь, кулаки киллера сжимались и разжимались. У него были почти черные глаза, а взгляд зоркий и одновременно наполненный злостью. В этих глазах жили ненависть и смерть. Одет он был во все черное. Брюки, как у спецназовцев, с боковыми карманами. На ногах были ботинки наподобие берцев, но невысокие и легкие. А черная облегающая футболка подчеркивала мощную фигуру. Взгляд этого убийцы был направлен на Шаха. У него не было шансов уйти. Но все же он пытался и, прихрамывая, с большим трудом дошел до двери. Силы оставили его, и бандит понял, что нет смысла прятаться. Убийца приближался. Шах развернулся. Его преследователь прибавил шагу и уже был рядом. Не дойдя до босса метр, киллер прямым ударом ноги вынес его вместе с дверью, сломав бандиту ребра. Это был конец главаря. Сорвав с его шеи цепь, убийца сел в машину, завел своего монстра, выехал с места бойни и направился к лесопилке. Там тоже стояла толпа людей. Это были 12 рабочих, из них трое вооруженные бандиты Шаха и директор лесопилки. Спустя 10 минут киллер уже подъезжал к месту назначения. Это была большая территория, облагороженная заборами, за которыми находились несколько зданий. Одно из них – крытое помещение с несколькими электропилами, а неподалеку стоял склад хранения лесоматериалов. На улице были припаркованы несколько тягачей, фредлайнеров для перевозки. «Вы слышите?» – спросил директор Джеймс у собравшихся. «Сейчас приедут ребята от Шаха и доложат ситуацию с переговорами с одним из членов того клана. Думаю, все будет так, как мы задумали», – неуверенно произнес один из членов банды по имени Рик. «А вот, кажется, едут», – произнес кто-то из рабочих. Вглядываясь вдаль, они начали различать очертания машины, как вдруг один из бандитов сказал: «Постойте-ка, это не наши люди». Внедорожник быстро подъехал и резко остановился в 7 метрах от всей толпы, подняв облако пыли. Лучи света от фар, освещавшие собравшихся, внезапно потухли. Толпа с любопытством глядела на машину. На хромированной поверхности кенгурина и фар можно было различить пятна крови. Они догадывались, кто это мог быть, и только один произнес шепотом: «Черт, это Марк». Киллер, сделав несколько шагов к ним, остановился и произнес: «Кто здесь главный?» «Я», — неуверенно ответил Рик. «Выйди сюда, шакал», — громким тоном скомандовал Марк. «Да кто ты вообще такой?» — спросил Рик с колебанием. «Ты смеешь сюда приезжать и разговаривать с нами таким тоном? Смотри, сколько нас, а ты один, мы убьем тебя», — угрожающе произнес другой участник банды. «Да кого он из себя строит?» — вмешался в разговор директор. Сделав шаг навстречу Марку, Рик, показав указательным пальцем на него, произнес: «Шах оценит твою смерть». Киллер вытащил из кармана золотую цепь с огромным крестом и поднял левой рукой перед собой. Все стояли в недоумении. Глаза их стали круглыми от удивления. «Ах ты, сукин!» — не успел договорить Рик, как в его голове образовалась дыра от резкого выстрела. И тут же киллер 2 выстрелами уничтожил оставшихся членов банды. 3 трупа в один миг. Рабочие пригнули головы, а кто-то и вовсе отошел в сторону. «Всем стоять на месте», — приказал Марк. «Теперь здесь властвуем мы. Подойди сюда», — приказал киллер, посмотрев на директора. Быстрым шагом приблизившись к Марку, он покорно ответил: «Я слушаю вас. Отныне мы твоя крыша. Будешь платить 25% с дохода каждый месяц. Просрочишь без повода — сломаем тебе кости. Откажешься — умрешь. Таковы правила. Если кто решит сдать наши дела, то жестоким образом пожалеет об этом. Прятаться смысла нет. Понял меня?» Наставив ствол на директора, враждебно сказал Марк. «Да-да, понял. Я все понял», — с повиновением согласился директор. Долом пистолета, указав на трупы, Марк скомандовал: «Этих сжечь». Затем он сел в свой Гелендваген, запустил двигатель, включил фары, развернул машину и с ускорением уехал. Выехав на международную трассу, Марк взял в руки телефон-раскладушку и набрал комбинацию цифр. Долго шли гудки вызова. Наконец трубку взяли и чуть сонным голосом ответили. «Антонио на связи», — произнес подручный одного итальянского главаря. «Заказ выполнен», — холодным голосом ответил Марк. «Хорошая работа, Марк. Деньги будут перечислены на твой счет». «Конец связи», — сказал Марк, который не любил много трепаться по телефону, особенно после таких событий. Спустился густой туман. Черный гелик нёсся в темной ночи в сторону Атланты. Изредка проскакивал свет фар от встречных машин, который на секунду освещал облик черного прямоугольного внедорожника. Марк все думал, зачем ему это все, но понимал, что душе его нет покоя, его постоянно терзали мысли о прошлом. Он вспоминал слова матери, что лучше всего спокойная жизнь, у которой есть безмятежное будущее. Но он жил в мире, который полон зла и безрассудства. Когда государство переживало тяжелые времена, когда воцарилась преступность в городах, особенно в таких крупных, как Нью-Йорк, Чикаго, Детройт, Окленд, Новый Орлеан и другие. Но Атланта была особым местом. Здесь был главарь, имеющий большое уважение и в других городах. Опасность была везде. Преступные группировки воевали между собой, делили территорию, людей безжалостно убивали. И в этом участвовали разные расы и национальности. Кланы делили зоны влияния между собой и семьями. А у семей также возникали разногласия. Полиция была куплена, им тоже платили, чтобы они закрывали глаза на происходящее. Деньги и власть решали все. Это были городские джунгли, где выживает сильнейший. В этом мире преступности хаоса был еще один главарь из города Чикаго, которого многие боялись – Орландо Росси. Многие были не согласны с таким положением дел. Вдобавок существовали и другие кланы, которые всячески пытались ослабить позицию этого жестокого человека. Марк входил в клан Орландо, но не присягал ему. Соблюдать кодекс – это не в его стиле. К тому же он, успешно выполнив некоторые поручения Орландо, покинул этот город. Киллер подъехал к своему дому. Это был небольшой одноэтажный домик из кирпича и камня в стиле ранчо с гаражом. Он стоял далеко за чертой города. Марк вышел из машины и открыл ворота гаража. Никто не знал, что у него есть этот дом. Был у него и еще один дом, дом дядюшки Сэма. Там он, можно сказать, вырос без родителей. Загнав гелик и одновременно наблюдая за стрелкой тахометра, Марк повернул ключ в обратную сторону, заглушил мотор, и стрелка упала вниз. Он закрыл ворота гаража и подошел к двери, ведущей из гаража внутрь дома. Напоследок, перед тем, как войти, он обернулся и бросил взгляд на свою машину. Он очень любил ее. Ему почему-то казалось, что она живая, и только она его понимает. Марк закрыл двери и направился спать. Поднялся небольшой ветер, листья деревьев и песчинки поднимались в воздух и летели, исчезая в тумане.